Но Таймраз, узнав о том, что она не выпила настойку, встревожился. Он решил заставить ее выпить. Говорят, он целый день уговаривал ее, даже несколько раз выпивал сам, чтобы показать, как это просто. Но она никак не хотела пить, только поднесет стакан с настойкой к губам, ее так и воротит. «Не могу», — говорит, — и отстраняет стакан. «Неужели ты умрешь, если выпьешь?» — говорят, — сказал он ей напоследок. «Почему ты так боишься?» «Да, умру», — серьезно ответила она и посмотрела ему в глаза своими большими темными глазами. Говорят, при этих словах Таймраз побледнел, но все-таки упрямо протянул ей стакан. «Пей», — сказал он, — «если ты умрешь, я пойду за тобой». Говорят, на этот раз она посмотрела на него своими большими глазами и ничего не сказала, только молча взяла его за руку. «Что за глупые шутки?» — набросилась тут мачеха на Таймраза. «Подобает ли мужчине поддерживать жалкие разговоры беременных женщин?» Всем, кто слышал, как переговаривались Айша и Таймраз, стало как-то не по себе. Потом они уверяли, что уже тогда по их разговору что-то предчувствовали. Я думаю, что дело не в предчувствии, а в том, что влюбленные возвращали словам их истинный вес. И это-то показалось странным и необычным тем, кто был рядом. Услышав недовольный голос свекрови, говорят, Айша привстала и, продолжая держать одной рукой руку мужа, другой взяла стакан. Щеки ее слегка зарумянились. Она выпила настойку, не поморщившись, сказала, что попробует заснуть, и легла, повернувшись к стене. Через день у нее начался сильный жар, и дней 10 после этого она была между жизнью и смертью. Дедушка поехал в город и с большим трудом привез врача, но ничто не помогло. Врач сказал, что у нее началось заражение крови, и ей в ее положении никак нельзя было пить это снадобье. Айша родила мертвого ребенка и через несколько часов умерла сама. Таймраз словно окаменел. Родственники стали на него коситься, потому что, как невелико горе, по абхазскому обычаю муж должен его скрывать от постороннего глаза. В день похорон покойницу выставили во дворе под укрытием, чтобы все, кто хочет, могли попрощаться с ней. Рядом с гробом лежали ее личные вещи и стояла ее лошадь, которую держал под усцы брат Айши, тогда еще мальчик. И вдруг, расталкивая плакальщиц, Таймраз подвел свою лошадь, оседланную в полной готовности, и поставил ее рядом с лошадью жены. Подивились родственники и соседи такому невиданному обряду, потому что никто не слыхал, чтобы рядом с лошадью покойной жены ставили лошадь живого мужа. Зашептались гости, не сошел ли он с ума, не смеется ли над ними. Братья велели увести его лошадь, он стал сопротивляться. Произошла неприятная стычка, неуместное замешательство. Все-таки они добились своего. «Вы еще об этом пожалеете», — сказал он сквозь зубы и вывел свою лошадь из круга плакальщиц. После похорон все наши сели на лошадей и отправились к себе в деревню. Таймраз вызвался их провожать. Моя мама, тогда еще девочка-подросток, ехала рядом с ним. Мама говорит, что он начинал какие-то странные разговоры, она его совсем не понимала, то плакала, то принималась утешать. Они ехали по осеннему лесу, высветленному серебристыми стволами буков, устланному золотистыми листьями, пахучему и свежему, как молодое вино. Я знаю эту дорогу от Жгерды до Ахуцы. Она и сейчас красива, но тогда она им казалась бесконечной и грустной. Наконец приехали домой. Приготовили еду. Таймраза едва уговорили сесть за стол. Он хоть и сел, но к еде так и не притронулся, только выпил 2 стакана вина. Потом он встал, попрощался со всеми и вышел во двор. Дело шло к вечеру, его пытались оставить дома, но он отвязал лошадь и неожиданно стал джигитовать во дворе. Он поднимал коня на дыбы, бросал его в галоп, заставлял делать чарас, то есть скользить по траве и многое другое. Говорят, было что-то жуткое в этой мрачной джигитовке. В тишине притихшего двора раздавалось только пистолетное щелканье камчи и жесткий голос всадника, понукающего коня. И сам он, говорят, был страшен, смертельно бледный, с траурной каймой бороды, властный и непреклонный в своей странной, никому не нужной джигитовке. Потом он перемахнул через ограду и помчался в сторону своей деревни. Поведение его было необъяснимо и позорно. Джигитовать в день похорон жены, да еще в доме ее отца, это было ни на что не похоже. «Из-за этого выродка я отдал свою дочь», — сказал дедушка мрачно и сплюнул. Часа через два в тот же день Теймраз был уже дома. Его не ждали, думали, что он останется у наших, но он приехал. Ничего особенного за ним не заметили. От ужина он, говорят, отказался, сославшись на то, что он уже сидел за столом у наших. Можно представить, каким пустым и холодным показался ему собственный дом после похорон юной жены. На следующее утро был чудесный мягкий день, какие бывают у нас в Абхазии в дни сбора винограда. Отец Теймраза привязал веревку к виноградной корзине и пошел в сад. Он звал сына с собой, но тот сказал, что ему нужно уладить кое-какие дела. Как только отец ушел в сад, Теймраз попросил у мачехи чистое белье, сказал, что хочет вымыться перед большой дорогой. Она не стала спрашивать, какая дорога и куда. Она решила, что сейчас ему будет полезнее всего отвлечься. «Будь осторожней, сынок», — сказала она, увидев, что он стал прочищать старое отцовское ружье. «Хуже того, что случилось, не будет», — ответил он. Потом Теймраз наточил бритву, побрился, нагрел воду в котле и вымылся. Мачеха все это время сидела на крыльце с вязанием. Отец несколько раз окликал его из сада, чтобы он принял спущенную на веревке корзину, и он несколько раз проходил в сад. Потом он пошел на могилу своей жены, постоял там немного, наклонился и стал выкидывать камушки со свежей насыпи. «Словно готовит грядку огорода», — подумал отец, глядя на него с дерева. Во всяком случае, так он потом рассказывал. «У нас обычно хоронят своих покойников недалеко от дома». Теймраз постоял во дворе, потом тихо подошел к мачехе и говорит: «Мать, у меня опасная дорога. Если что случится, продайте моего коня и сделайте нам с женой общие поминки». Всплеснула руками старая, запричитала: «Мало нам горя, опять чего-нибудь накличешь». Жалко ему стало ее. Подошел, обнял. «Уйди, уйди, дуралей невезучий», — говорит она и отмахивается от него. «За что мучаешь стариков? От теплого осеннего солнца, от горькой усталости этих дней старушку то и дело одолевала дрема. И вот сквозь дрему ей показалось странным все, что делал Теймраз, как будто он все делал на выворот. Так она потом рассказывала. Только задремлет, и ей видится, что Теймраз сначала побрился, а потом наточил бритву. Сначала оделся в чистое белье, а потом стал греть воду. Сначала зарядил ружье, а потом стал его чистить. Да что же он все делает не по-людски, думает старушка сквозь сон и, очнувшись, озирается. Посмотрит вокруг, вроде все в порядке, а на душе нехорошо. Снова дремлет и снова все то же. И вдруг ее словно что-то толкнуло. Она окончательно очнулась. Как же это он собирается в дорогу, а еще не поймал коня? Где же это слыхано? Надо же сначала поймать коня, привезти его домой, а потом собираться в дорогу. Только хотя хлопнул. «Теймраз, это ты?» — крикнула она. Но никто ей не ответил. И вдруг распахивается кухонная дверь, и оттуда выходит, почти выбегает Теймраз. «И детям ваших врагов не пожелаю, чтобы они так выходили из кухни», — говорила потом старушка. Сначала она ничего не поняла. Теймраз почему-то скребет себя ладонями по груди и выбегает на середину двора, а потом она видит, что на нем горит рубаха, а он ее пытается погасить. «Что с тобой, Теймраз?» — крикнула она не своим голосом. «Ничего, ничего», — сказал он, испугавшись ее голоса и, словно стыдясь того, что случилось, стал прикрывать ладонями дымящуюся рубаху, а потом между пальцев выплеснулась струя крови. Теймраз зашатался, но у него все же хватило сил лечь на траву. Старик услышал крики со своего проклятущего виноградника и, почуяв неладное, бросился с дерева и побежал к сыну. «Вот же как бывает», — говорил он потом удивленно. «В другое время сорвись, я с такой высоты не встал бы, а тут ни царапины». Страница 629, конец первой стороны. Ты, пожалуйста, книги.